не употребляют ни алкоголя, ни курят. Третье, взяли ответственность за детей. Да, есть разведенные, но за детей они взяли ответственность, то есть отцы. И это дает право им находиться в кругу и принимать решение голосовать. Другой человек говорит, а мы собираемся коллективом мужчин и женщин. Но требования то, чтобы не пили, есть, а требования ответственности за детей нету. То есть у нас есть 40-летние холостяки. У меня вопрос. 40-летний холостяк, насколько он способен определять правила жизни для развития страны, для выхода из сегодняшней ситуации? Насколько он способен? Если он не создал семью, не взял ответственность за детей. Он оденет красивую рубаху, он будет громко кричать. Он театрализованно будет делать очень красиво определенные действия. Но что он будет нести с собой? Свою судьбу. А судьба у него – бобыль. Пожалуйста, дальше. Первое правило на то, что мы опираемся, это природоведение. Опираемся на точные сведения, то закон, что явно. Вот опять, прекрасное предыдущее выступление. Прекрасное. Но что у меня щелкнуло? Что в городе Саров под покровительством Николая Чудотворца. Вот представьте, 50-е годы, 60-е годы, работают тысячи, десятки тысяч человек на создание ядерного оружия. Они работали ради чего? Ради своей страны, ради своих семей, ради себя, правильно? Зачем брать Николая Чудотворца и ставить покровителем создания ядерного щита? Это религиозное восприятие. И параллельно я скажу другое. Буквально 3 дня назад мне пришло приглашение в одну группу электронную «Велемудр». Я захожу в группу и читаю, что следуйте заповеди Перуна. И дальше идет заповедь. Я пишу тому, кто меня пригласил. Объясни мне, как Перун передал заповедь? Кому он ее передал? В ответ, читай там арийские веды. Я говорю, зачем читать мне их? Если ты меня приглашаешь в группу, где есть заповедь Перуна, которую он передал, объясни мне, как это произошло? А что из этого следует? Если он не может описать точное сведение, то закон, что явно, что из себя представляет Перун? Если он не может описать, как передана заповедь, значит, что он? Врет. Вот я привел вам пример 2 случаев, когда идет религиозное восприятие мира. Когда почему-то Николай Чудотворец под его покровом создается ядерный щит Советского Союза. Когда почему-то надо следовать заветам Перуна, который точно написал человек. Почему это важно? Потому что, исходя опять же из природоведения, человек несет то, кем он является. Прийти, вести урок по трезвости, при этом, когда у тебя красный нос, от тебя пахнет, или люди знают, что ты выпиваешь. Ну как можно говорить о трезвости, если ты сам пьешь? Как можно говорить о многодетности, если ты сам не имеешь семью? Вот у меня периодически возникают такие конфликтные ситуации, не с моей стороны инициированные, а со стороны там, других структур. И я всегда предлагаю главе города, говорю, давайте сядем и обсудим. И чтобы были представители те, кто в мою сторону дает укоры, что я не так делаю. приходит представитель христианской церкви, который когда-то там подстригся в монахи, ну, руководит Ливинской епархией. Идет беседа. И я главе города говорю, вот смотрите, представитель христианской церкви выдвинул способ, как увеличить рождаемость, как бороться с абортами. И глава города спрашивает, а почему вы, как некоммерческая организация, не подключаетесь к той борьбе с абортами, которую выдвинули представители церкви? Я говорю, знаете, вот мы боремся не со следствием, а с причиной. Позже мы к этому подойдем. Но для меня вопрос, кто озвучивает способы многодетной семьи? Человек, который сознательно стал монахом, и ушел от рождения детей. Вот назовите цифру, сколько детей у патриарха Кирилла. Сколько детей у Бен Лазара? Двух рук не хватит. 14. Вот кто что говорит и кто что делает. Поэтому мы в своей деятельности опираемся на точные сведения. Когда приходит человек и хочет делать дела, мы не спрашиваем, какой партии принадлежишь. Мы не спрашиваем, какой религии веришь. Мы не спрашиваем, какой философии придерживаешься, материалист или идеалист. Это все равно. Мы спрашиваем, трезвый ли, взял ли ответственность за детей и готов ли дальше трудиться. Еще важный вопрос. Как зарабатываешь на жизнь? То есть человек должен спокойно сказать, как он зарабатывает на жизнь. Потому что если он занимается наркотой, организацией проституции и так далее, ему будет ну, некомфортно сказать, как он зарабатывает на жизнь. Дальше. Когда смотрим на жизнь, что является самым большим бичом сегодня? Это алкоголь. И Жданов очень хорошо, толково рассказывает. И главное, что уже стало так, я просто начинал бизнес там в 95-м году, до этого строитель, вообще военный строитель, шабашник и так далее, то есть понимаете ту область. Строительство, шабашки, алкоголь там лился рекой. Вот. И было даже, ну, когда садился что-то обсуждать, с заказчиками, с подрядчиками, то было как-то восприятие человека, который не пьет, либо мало пьет, либо больной, либо предатель. И это было вот так вот, витало в воздухе. Сегодня, слава Богу, уже трезвая жизнь является и примером для подражания. Вот насколько было радостно, когда вчера сели в ресторане человек 30-40, и не было ни одной бутылки вина и кружки пива. Понятно, в нашем кругу это. Но я недавно был в военном училище Рязанском, военно-десантном. Там были соревнования по боксу, финал соревнований по боксу ВДВ. И после этого тоже поехали за столе в ресторан. И я порадовался, когда на большей части столов не было спиртного. За нашим столом сидело 5 человек, в том числе и 2 уважаемых человека, олимпийские чемпионы уже в возрасте и так далее. У нас не было спиртного. За соседним столом, где сидел Шаманов тоже, не было спиртного и так далее. И вот это радует. Поэтому у нас полный отказ от алкоголя, наркотиков, курения и других ядов. И что важно, это не заявление, это не желание, это уже точный способ нашей жизни. Пример. Ливна обычно славянский сад. Прошло 4 года, как его обустраивали. Это парк городской, но с нашим участием. И в городе идет встреча по концу зимы, проводятся зимние забавы, день здоровья. Они проводились за городом всегда. И инициативная группа говорит, а давайте проведем в Славянском саду. И потом в разговоре инициативной группы, где меня не было, говорят, да нет, не будем проводить, потому что День здоровья заканчивается шашлыком и алкоголем. А в Славянском саду не принято пить. Запрещено, запрещено нами. Просто как-то решили и сделали. И город снова принял решение проводить зимние забавы. Не зимние забавы, а День здоровья там, где они и проводят. Другой пример. Сейчас есть изба народного творчества в Ливнах, которую я сделал на территории своего бывшего магазина. И там детские кружки. Рисование, валяние, сухое валяние, лепка из зефирной глины, пение, театралка и так далее. И вот приходят, резьба по дереву, преподаватели. Допустим, преподаватель на рисование. Что у нас в первую очередь спрашивают? Диплом образования. Что мы спрашиваем? Лично я что в первую очередь спрашиваю? Пьешь или нет? То есть приходит взрослый человек устраиваться, вести кружок рисования. Или лепка из глины. Я спрашиваю, пьешь или нет? Еще раз. А я сейчас отвечу. Сейчас трудится 7 человек, которые не пьющие. Так ради Бога. Да-да-да. Считается. Секундочку, смотрите, давайте так, вот будет время на ответы, потому что мне о многом надо сказать, и ключевое, это все подтверждено сегодняшней жизнью. В Ливнах, в Орле, в Железногорске, в Курске, в Смоленске и еще во многих городах. Первый вопрос, пьешь, не пьешь? Ответ «да», до свидания. И более того, уже слух идет по городу, что если приходите трудиться в избу, с алкоголем не берут. Второе, куришь, не куришь? Курящие есть мужчины. Но какое правило? Ни до занятий, ни во время занятий перекуров нет, чтобы от тебя не пахло. И третий вопрос. Есть ли дети? Задаю ли я вопрос по образованию, по умению рисовать? Если это не учебный процесс, если это кружка, деятельность кружка, не задаю, потому что человек пришел, и у него в кармане точно диплом есть. Так настроены наши люди. Прийти устраиваться на работу, естественно, имея опыт. Далее. Какие ограничения я ставлю для того, кто занимается рисованием, лепкой из глины и так далее? Я ставлю одно ограничение. Точнее, не ограничение, а направление деятельности. Все должно быть природоподобным. Если вы лепите хомячка, ну лепите вы хомячка, не делайте у него глаза в 10 раз больше ушей и так далее. Не трансформируйте. Если вы цветы изображаете, ну изображайте вы цветы. Букашку, букашку. Мне все равно, что вы будете изображать. Если человека, ну делайте хоть немножко пропорциональным. И больше никаких требований. Я еще раз говорю, я не спрашиваю, верующий человек, неверующий. Активный политик, неактивный. Кого поддерживает? Мне это неинтересно. Потому что это не имеет отношения к творчеству. К творчеству имеет отношение трезвая, резвая семейная жизнь. И дальше человек несет. Какие конфликты у меня были? Юрий, который собрал избу, то есть человек, который плотник, столяр, ну, по-современному как-то самозанятый, по-старому шабашник. Он взялся за то, чтобы вести первую часть экскурсии с детьми вне избы и рассказать о том, как строится изба, из чего состоит и так далее. А уже Ольга, которая в печи готовит, она внутри избы рассказывает быт там и все остальное, что происходит. Подходит ко мне женщина, бабушка, и говорит, вот мой внук в четвертом классе, когда четвертый класс приходил, был в избе. И он пришел домой с неправильным соотношением роли мужчины и женщины в семье, которое Юра ему донес. То есть Юра возвысил роль мужчины и сказал мальчику, что становиться мужиком тебе со временем придется. А есть ли у него лицензия на ведение экскурсий? Обучен ли он экскурсиям и так далее? Я говорю, первое, лицензии на ведение экскурсии у него нет. Второе, он нигде не обучался экскурсоводу. Третье, он не имеет образования гуманитарного от слова вообще. Но он это сделал. Он полгода назад на руках нянчил уже своего внука. Поэтому он может что-то нескладно сказать, но он точно донесет сведения по самой избе. И своим личным примером, кстати, он бросил алкоголь уже, трудясь с нами, употреблять. И он точным своим примером жизненным всегда даст мальчику правильные ориентиры. Всегда. Почему? А он уже дед. Дальше. «Живи своим трудом, своими делами меняем жизнь к лучшему. Слава через дело». Вот опять здесь на что хочу обратить внимание. Здесь собрались люди, которые желают изменить мир к лучшему. Какой способ изменения мира к лучшему? И он единственный. Что-то сделать. То есть как только человек что-то сделал, он уже изменил. Сделал правильно, хорошо, к лучшему. Сделал плохо, неправильно, к худшему. Но если человек о чем-то задумался, если человек что-то сказал, если человеку пришло откровение, если этим откровением с кем-то поделился, но это не явилось причиной действий его и его окружения, то это не имеет значения. Какие бы чакры у человека не открывались, какие бы откровения ему не приходили, какие бы мудрые мысли его не посещали, как бы он словесно это не формировал, какие бы он книжки красивые не писал, но если результатом этого не являются дела, которые меняют вокруг жизнь, это не имеет значения. И у нас в кругу очень быстрые, легкие разговоры. И я это внедрил в том числе в избе народного творчества. Как только человек что-то сказал, он либо сам должен начать это делать, либо готов с кем-то это реализовывать. И поначалу, а давайте это сделаем, давайте, давайте, давайте. А я что делаю, как старый управленец? На карандаш. Проходит неделя, я спрашиваю, Мария, вот ты вот это заявляла? Оль, ты вот это? Юр, ты вот это? Я вот это. Ну-ка давайте отчитаемся, что сделано. И сейчас у нас очень приятная беседа, мы много смеемся, но разговора очень мало. Потому что все понимают, как только что-то сказал, все. Приходят люди в избу, иногда уже такие, ну, пенсионного возраста, там раньше учителем работал или в детском саду воспитателем, и хочется содействовать этому движению. Приходит, садится и давай разливаться. А кто уже свои, вначале напряглись, потом поняли ситуацию, отпустились и ждут развязки. А развязка очень простая. Человек говорит, надо организовать вечерки, приходить с семьями и вместе проводить вечерки. Замечательно. Я говорю, все, давайте, я даю все ресурсы, что-то спечем, что-то сделаем, там чай и так далее, время. Организовывайте вечерки. И вот здесь начинается самое интересное. Сидит человек и говорит, а вот нас трое сидит, приводите свои семьи, и мы организуем вечерки. Не-не, подождите. Каждый, кто сидит, он уже чем-то занимается, что-то организует в избе. Вот хотите провести вечерки? Вон. Лес людской, выйдите на улицу, приведите сюда людей и организуйте вечерки. Ну и часто после этого человек пропадает. Но те, кто делает, те остаются. Имеет право человек говорить о деле задуманном, о деле, которое делает, о деле сделанном. Если ты не собираешься этого делать, молчи и зрей. И вот здесь очень важно опять, какое. Что-то происходит, человек начинает возмущаться, начинает кого-то оправдывать, кого-то наоборот плохо говорить. И через полчаса он выполнил свой гражданский долг. Он поговорил об этом, и он спокойный, с учетом, с чувством внутреннего выполненного долга, уходит. А вот когда мы его лишаем возможности болтать, у нас такое правило 10 на 90. 10% негатива постановки проблемы и 90% как ее решать. Если человек полчаса говорит о проблеме, мы говорим, хорошо, теперь говори 4 часа о том, как ее решать. А больше 2 минут не вытягивает, потому что мысли нет. Я говорю, если ты вытягиваешь 2 минуты по решению проблемы, говори 10 секунд по ее постановке. И тогда человек сидит в таком состоянии, несколько непривычном для себя, и молча начинает осознавать свою действительную роль в этом мире и в этой группе, свое действительное состояние и роль. И что? В следующий раз, когда он перебарывает это, входит очень аккуратно, спокойно, тихо говорит чуть-чуть, а потом это делает и получает кайф. Осмелился, побольше взял на себя, побольше сделал. Я извиняюсь за такое слово, кайф, удовлетворение получает. Потом получает уже отклик, какой ты молодец. Не потому что мы хвалим кого-то, а потому что его дела действительно хорошие. И тогда человек шаг за шагом входит в нормальную жизнь. Подумал, сказал, сделал, получил обратную связь. Осмелился дальше, дальше, дальше. Но как только приходит сказочник, который начинает рассказывать, какие великие там летают, как они влияют, как мы вот тут вот здесь, туда-сюда, простой вопрос. Представься, то есть встань перед нами своими предыдущими делами. Покажи, как ты поменял в своем малом окружении мир вокруг себя. В своем дворе, в своем городе, в своей области, в зависимости, где ты живешь. И вот здесь, если человеку нечего рассказать, мы благодарим за рассказ предыдущий и говорим, посиди, послушай, вот проникся, как мы живем. Слава через дело. Дальше. У меня 40, прошло 25. Я человек военный, и в прошлый раз меня вот так вот полторы минуты забрали, не отдам, бывший. Идем дальше. Многодетная семья. Здесь я уже сказал, завтра будут жить те, кого родили сегодня. Все, идем дальше. Смысл жизни. Если человек не понимает смысл жизни, не понимает вечность жизни простым, доступным способом, то дальше он подпадает под влияние чего-то или кого-то и начинает блудить в смысле жизни. Что важно? Понимание смысла жизни, понимание вечности жизни, как и любые сведения, то закон, что явно, должны человеку дать точные ориентиры, куда и как идти. Смысл жизни, он очень прост. Смысл жизни в жизни. Как она представлена? Лично, родосемейно, всенародно-державно. Все. Поэтому, когда ты лично живешь, когда живет твой род, когда жив твой народ, вот он и смысл жизни. А в чем вечность жизни? В наших внуках, детях, правнуках. Есть у нас совокупные дети, внуки, правнуки, мы вечны. Как только прерывается вот это, не имеет значения, что там в раю. Не имеет значения. Имеет значение, что нет детей или нет внуков. Все, жизнь прервалась. И ничего вечного другого нет, кроме наших детей и внуков. И вот это понимание опять дает простые, точные ориентиры, как и что происходит. И знаете, как радостно? Проводим купалу. И красивые девчонки такие, дородные, танцуют. Хлоп, 2 года проходит, смотрим, уже свадьба на купала. Проходит год, идут. С чем идут? С ребеночком на купала. Вот понимаете, вот мурашки бегут по телу, когда видишь, как преобразуется человек, когда находится в здравом кругу. То есть, часто спрашиваю, ну, в том числе и своих сотрудников, слушай, тебе вот уже столько лет, ну, парней, женщин не спрашиваю, 3 года женат, а детей нету, я зрею. К чему ты зреешь? Ты лентяй. Ну, и далее, в мужской компании немножко по-другому беседую. Вот. А когда накупала свадьба, а к следующему купала вот такой малыш или малышка, вот это жизнь. Дальше. Чтить предков, опираться на опыт предков – правда жизни. В Славянском саду есть 3 глав вечности, 3 камня. На восходе были. Это наши предки, это не мое. Опираться на опыт предков, правда жизни и чтить предков, это не значит, что в избе надо ходить в лаптях. В избе мы ходим в прекрасно приготовленных, изготовленных тапочках, кружком валяния и так далее, и так далее. Но мы ведем занятия и по, не именно в избе, а содействуем по робототехнике, по моделированию и так далее, и так далее. То есть, чтя предков, опираясь на правду жизни, как на правила, как жить, дальше технически ничего не отметаем. И когда мне говорят, возьми вместо смартфона простой телефон кнопочный, чтобы тебя это не отвлекало, я говорю, это меня не спасет. У меня несколько рабочих вопросов, включая 2 банка, как бы владельца бизнеса, находятся там. Но я вычеркиваю очень многие группы и не вступаю туда. И я регулирую. И более того, люди знают, что если мне надо что-то сообщить, шлют сообщение и звонят, посмотри. Бывает сутки или 2 суток, я не захожу в сети. Потом есть время, я разляживаюсь, рассаживаюсь и 40 минут отвечаю на вопросы. Идем дальше. Нет, дальше. Дальше. Когда говорим о возрождении, мы говорим о возрождении мужского начала у мужчин и сохранение женского начала у женщин. Вот природа так создала мужчин и женщин, что женщины на сегодня сохранили свое женское начало. Но в связи с отсутствием рядом мужчины, у которой несет мужское начало, женщинам приходится выполнять много функций за мужчин. Поэтому наша цель и задача, я еще раз говорю, я не спрашиваю женщин, почему у нее ребенка нет. Я точно знаю, потому что рядом нет мужика, который бы взял ответственность за воспитание ребенка. Поэтому возрождение мужского начала у мужчин – это одна из основных наших задач. И когда спортзал у меня тоже открыт, единоборство. И вот именно воспитание, вот эта вся цепочка, игры, праздники, единоборства, занятия. Сегодня женское начало превалирует. Смотришь, кто пришел на рукоделие, на валяние и так далее, и так далее. У меня только на одном занятии пришло 3 мальчика на резьбу по дереву ходят. Одному 63, другому 68, третьему 75. Вот грустно. Ведем занятия отцы и дети, не затащить. Детей, пожалуйста, матери приходят. Говорю, ну вы что, роль отцов будете выполнять? Детей надо брать за руки, за ноги, кидать, а другой должен ловить ребенка. Двое кидают, а родной отец ловит его. Ну, в спортзале. То есть есть такое занятие. Ставим большие колеса, и вот так палками со всей дури стучим, вот на таком расстоянии. А ребенок должен проползти под ними. И так далее. То есть, вот, и что это, женщина будет стучать палкой? Или женщина будет ловить? Поэтому вот та беда большая, которая у нас есть в народе, мы возрождаем мужское начало по возможности. Идем дальше. Власть. Часто слышу о духе, о душе выступления, о силе русского духа. А чем заканчивается выступление? Деньги направлены не туда, развивается не то, законы не те. Я говорю, давайте тогда смотреть правде в глаза. Нам нужна власть, нам нужны деньги. Все, так давайте бороться за власть над собой, как ответственность за свои поступки. Власть мужскую над своим родом, семьей, как ответственность за своих детей, за свою жену. И власть над страной, как ответственность. И есть такой триглав полновластия у меня в саду, три камня. Власть над собой, власть над родом, семьей, власть над своей страной. Как ответственность за себя, за свою семью, за свою сторону. И я помню отца, он говорил, ой, власть – это грязное дело. И он меня тогда настроил, что власть – это грязное дело. А я говорю, власть – восласть, идите во власть. И всех поддерживаю, кто идет во власть. И есть у нас уже те, кто вошли в городскую власть, в областную власть. Не надо ругать власть, иди и делай. Власть – есть ответственность. Дальше. Наш народ должен быть богат и самодостаточен. Народное выше личного. Расшифровывать не буду, за неимением времени понятно. Дальше. Образование, искусство, культура. И вот здесь стоит вопрос. А как мы воспитываем детей, образовываем? А какая культура должна быть? А какое искусство? И все очень просто. Если человек трезвый, здравый, если взял ответственность за детей, то, придя в культуру, он будет нести те песни, составлять те танцы, которые соответствуют его жизни. Извиняюсь, он не пидорас, чтобы в штанах в обтяжку бегать. Прошу прощения, но это медицинский термин. В культуре, в образовании. Почему я спокоен, как два человека, вот я говорил, мужчина и женщина, ведут экскурсию по избе, не имея экскурсионного образования, не имея никакого вообще, у них техническое образование. Потому что они сбылись с собой, и они точно расскажут. Поэтому, когда мы решим вот эти устои, и эти люди физически будут руководителями образования, искусства, культуры, то все будет прекрасно. Не надо будет ставить каких-то там, ну, там пожелания, ограничений и так далее. Они сами собой несут свой внутренний мир, а он прекрасен. Он уже сбылся собой, человек. И те, кто хотя бы, ну, срок как бы в избе, мы где-то, ну, примерно полтора года трудимся. И те, кто пришел раньше, я, в принципе, не отслеживаю, чем они занимаются. Я всегда беседую только со вновь пришедшими, потому что шаг за шагом подстраиваю на что? На природоподобное поведение, на уважение к родному. Ну, к примеру, пришла прекрасная женщина, организует театральный кружок, я в командировке, мне пишут «Зеленые софиты», название. Я говорю, представь, будет театральная сценка, кикимора, болотная. И кружок «Зеленые софиты» представляет театральную сценку, там домовой в доме, кикимора в болоте, либо еще что-то. И без всяких обид и спокойно женщина задумалась. Пока еще не поменяла название. Но вот это пошаговое возвращение к родному, вот даже простой вопрос. Я, допустим, несколько лет не мог найти рубашку, в которой можно сходить на работу, прийти в администрацию и выступить. которая была бы в родном стиле. Вот жена помогла, нашла в интернете. И вот эти маленькие бытовые вопросы шаг за шагом становятся в те устои очень твердые, жесткие. И как только человек встал на них, дальше начинается ключевое – самостоятельное движение. В Славянском саду я бился и смог сделать тропу самостоятельного поведения. Она так и называется. Где есть 9 шагов самостоятельного поведения. К сожалению, сегодня они изложены не так, как планировалось, по-другому. Вместе с администрацией решали. Но это достаточно. К примеру, владей собой, крепи семью, трудись для страны, будь сильным. Будь сильным, Владислава, знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем. Вот. А в центре столб, где написано, то есть это так полукруг, польза, то есть ты должен приносить пользу. А с другой стороны, себе, семье, стране, как матрешка. Принес пользу себе, это же должно быть полезно семье, это же должно быть полезно стране. И вот сегодня же у нас любят детишки фотографироваться. И знаете, как приятно, когда стоит мальчишка или девчонка, там, 10-12 лет, раз, думай о будущем, сфотографировался, раз там. То есть это в том числе то воздействие, которое мы несем смысловое. И все идет через смыслы. Богатырская поляна, смысл единения славян. То есть, и опять вот требование первое к преподавателям природоподобия, второй – недопущение бессмыслицы и безобразия. То есть смысл должен быть помещен в образ соответствующий. Простейший пример. Рисую домового, которого будет резать резчик по дереву. И такой у него одежда в заплатках. Говорю, подожди, домовой, он несет правила быта в дому. Ну, вот ребенка воспитывает домовой, допустим, почистить зубы, то-то, то-то. Тебя кто учил этим правилам? Отец, дед. Вот ты видишь своего отца и деда в этой одежде? Нет. И появляется домовой, не сморщенный, а пожилой, но приятной внешности, в хорошей одежде. Ведьма, как ведающая мать, у нас не будет с кривым носом и с тремя зубами. У нас будет ведающая мать, которая родила, воспитала детей, приняла от детей роды, внуков, знает, как приготовить, как пошить, как постирать, как травами полечить и так далее. Вот так вот шаг за шагом мы насыщаем смысл. Там, где у нас нет понимания смысла, либо понимаем, что это немножко преждевременно, мы просто молчим. 16 секунд перебрал, всем добра. Спасибо. Пока мы готовим новое выступление, вы можете позадавать вопросы, это буквально тут несколько минут. Да, пожалуйста. Да. У меня вопрос, для чего вы слышали, что он в 2005 году, в монахе, запрещено в общем деле, но он выступает в России против на уровне закона. Я в курсе. Пример соответствие того, что человек делает и что заявляет. Монашество само по себе, вот когда я говорю с представителем христианской церкви, я садимся с батюшкой, не могу назвать, а с представителем христианской церкви, пьем чай. Он говорит, почему ты отрицательно к нам относишься? Я говорю, я не отрицательно, я точно вас называю. Первое, где-то земля, где родилась ваша религия. Для нас она в стороне, иностранная. Где тот народ, в котором это родилось? Для нас он иного рода. Значит, ты представитель иностранной народной веры. Но еще раз говорю, я никогда не спрашиваю человека, какой он веры. Это его дело. Но очень большое противодействие, допустим, Нектарий, Славянский сад назвал оскверненным местом, то есть городской парк. Я спрашиваю, почему? Мне ответа нет. Потому что там поселились язычники. Я говорю, дайте мне показатель, почему я язычник. Не дали. Так более того, когда в интернет меня назвали по четырем пунктам. Ну, комментарий человек, значит, я аферист, проходимец, неоднократно судим за фашистскую символику и язычник. Я подал в суд. И ни по одному пункту он не смог доказать. Не смог доказать, что я аферист. Не нашел аферист. Не смог доказать, что я проходимец. Не нашел. Не смог доказать, что я неоднократно судим. У меня были суды. Я их все выиграл, потому что хотели немножко там под это самое, подвинуть. Все выиграны суды. И не доказал, что я язычник. Я говорю, я человек неверующий. Я не язычник. Я не родновер. Нет. Я опираюсь на обычаи, обычную жизнь. Просто правила жизни. Их перечислили. Есть ли вопросы? Нет. Ну а тогда что? То есть вы живете без веры? Я человек неверующий, да. А? Без веры живете? Традиция? Без веры. Вот смотрите, опять, когда начинаются такие разговоры, начинается определенная манипуляция. Если ты без веры, значит, у тебя чего-то человеческого не хватает. Если ты без веры, то у тебя чего-то человеческого не хватает. Но мой личный пример, моя семья, мои трое детей, уже внук появился и так далее. И пример многих тысяч людей, которые встали на путь простой жизни, просто жизни, опираясь на законы всей природы, и не опираются на то, что кто-то придумал. Я в свое время был, будучи еще студентом, ездил в Дацан, был у великого шамана Бурятии. Я там лыжи Ленинам, Байсым и так далее. И получилось, что тогда руководитель в Советском Союзе этих самых умер, и приехал Далай-Лама. Я к нему подходил, все это получал, брал. Я изучал религию. У христиан было и так далее. Но я не стал верующим никакой религии. Да, да, да. Да. Да. Такой вопрос. У вас такое определение культура и искусство находится в одной строке. Стоп, как вы считаете, это является искусство природоподобным? И в чем отличие культуры и искусства? Вот смотрите, я специально взял те слова, которые сегодня применяются в быту. Культура, искусство, всем все понятно. Но я точно сказал, когда это будет. Вот сегодня можно много говорить о образовании, воспитании и так далее. Я согласен. Но не тема доклада. Тема доклада следующая, что если человек с собой сбылся, если он здрав, если он имеет детей, куда бы его ни помести, как бы это ни назови, он будет здраво и точно вести это направление. Он будет создавать правильные картины, правильные фильмы, правильные книги писать. Почему? А он такой. Он так воспринимает мир. Я понимаю ваш вопрос. Он расширяет, но я уже вот время лишнее беру. Поэтому... Берите, готовятся. Да. Смотрите, очень я люблю детали. Вот когда вам человек приходит, вы спрашиваете, пьет он, не пьет, и отвечая на вопрос, что он не пьет, он подразумевает вот это, исключает все праздники, Новый год. Я точно говорю, что вообще не пьет. И минимум год. Ну вот я слабо верю, наблюдая за женщинами и мужчинами. Почему? У нас в традиции какой-то славянской, из прошлого даже наблюдая в кино, в Советском Союзе кино, да? Но вы же помните, они все классно выпивали публично в кинематографе. Фамилии режиссера, вот это я не смогу. То есть они честно говорят, что ни по праздникам, ни на днях рождения они не пьют, даже 50 грамм. Вот я точно спрашиваю, получаю точный ответ. У меня нет способа их проверить. Я 3 только года. Более того, у себя на работе я доплачиваю там 500 рублей всем сотрудникам, кто не курит. Но у меня там прописано, если вдруг человек закурит и соврал, он 3000 штрафа платит. То есть, как относишься к человеку, помните мультфильм «Крошка енот»? Когда он и палкой бить, и все остальное. А потом ему мать говорит, а ты улыбнись. Поэтому я всегда встречаю человека хорошего. Я всегда ему доверяю, верю. Я всегда принимаю, что он искренне и правда мне ответит. Бывают люди, с кем начинаешь взаимодействовать, потом раз — он исчез. А оказывается, он в какой-то момент соврал, а потом совесть его замучила, и он не стал подходить. Бывает такое, но я всегда отношусь, как вот мать учила крошку енота, с улыбкой, что человек добрый, честный и так далее. У каждого есть свой хвост, и у меня есть хвост черного, плохого. Но тем не менее, как ты к человеку относишься, так он реагирует. И даже если у него есть что-то скрытое, дай бог, наш Николай Емеля. Поэтому я ответил на ваш вопрос. Нет способа. Я подтвержу, что Иванова 5 лет его вообще не будет. Вообще. На меня можно посмотреть. Он тоже вообще. С 14 года. Спасибо. Ребята, говорите честно. Говорите честно. Как ты не пьешь? Как ты не пьешь? Ты воду пьешь, чай пьешь? Алкоголь. Во! Ну ты понимаешь, о чем мой вопрос? Я не пью алкогольные яды. Я не пью алкогольные яды и не курю. Много лет. Я хуже стал выглядеть. Я уже внуков имею трех, да? Я хуже выгляжу. Сколько мне лет? Сколько мне лет, Даша? Скажи, пожалуйста. 42. Сколько мне лет, Даша? 92. Здравствуйте. Мне 92, да? Не пью, не курю. Где второй микрофон? Сейчас я попробую. Так что здесь вопрос, знаете, поговорим. Здесь вопрос не в том, человек пьет или не пьет, а в том, нас приучили как обезьян или собачек, что это обязательно нужно, что без этого нельзя.